Глава 4. Субботнее утро, нежное, ленивое. Глоток зеленого чая, нежное печенье, неспешные сборы на службу и учебу. Теплое солнце пробирается сквозь занавески и греет кожу. Приятно просто сидеть и наслаждаться моментом, впитывая приглушенный гул города, запах чая и присутствие близкого человека рядом. Хорошо-то как! Марина потянулась всем телом, чувствуя, как от этого слегка немеют пальцы ног, и нехотя встала из-за стола. Суббота субботой, а ей на работу надо. Девушка чмокнула в щеку мать, тоже лениво пьющую чай под какую-то книгу, и пошла собираться. На улице сегодня обещают прямо так и сковородку, так что можно немного выпендриться и надеть то чудное платьице с прозрачным, легким и объемным внешним слоем и кремовым чехлом снизу. Волосы, конечно, надо собрать, в лабораторию все-таки едет, а не на прогулку. Но раз уж наводит красоту, можно надеть сережки. Вон те, с розово-бежевой эмалью, которые бабушка на Новый год подарила. Марина, сверкая радостной улыбкой, выпорхнула из дома и направилась к метро. Эта улыбка не сходила с ее губ всю дорогу до работы. Погода располагала, настроение было отличное, а еще ей встретился очаровательнейший щенок. «Здравствуйте, Зинаида Петровна!» — чирикнула девушка, заметив начальницу. Почтенная дама склонилась над кипой бумаг за своим рабочим столом. Лицо ее было сосредоточено, а как только начальница увидела Марину, брови ее нахмурились обеспокоенно и как-то даже виновата. «Что-то случилось, Зинаида Петровна?» Девушка растерянно замерла на пороге лаборатории, не зная, куда себя деть. «Здравствуйте, Мариночка. У нас тут...» Женщина устало откинулась на спинку стула и поправила очки на носу, не торопясь говорить. «Фух, значит, ничего страшного не случилось. И ничего вот прямо сейчас бежать чинить не надо тоже. Я наводила порядок в документации и разбиралась с бухгалтерией, и... Мне жаль, Марина, ты правда очень хороший работник, но нам придется провести сокращение». Марина почувствовала, как сердце ее упало куда-то вниз, а потом заколотилось о ребра с бешеной частотой. В голове стало легко и пусто, и пол как будто ушел из-под ног. «Как так? Она ведь столько усилий вложила, чтобы сюда попасть. Так старалась, усердно работала, не косячила. Она... У нее были планы. Планы на будущее, ха-ха. Закончить магу и продолжить работать в этой лаборатории, но уже со статусом повыше и зарплатой побольше. Магистратура. А как же ей писать диссертацию теперь, если ее уволили? Где проводить мокрую работу?» Зинаида Петровна тем временем продолжала говорить. «Я понимаю, что у тебя диплом, и не стану выносить тебя из списков или запрещать приходить, если хочешь. Но нам придется тебя переоформить, и лаборатория больше не сможет платить тебе зарплату. Мне жаль, Мариночка». Голос начальницы вернул девушку в реальность. «Мне тоже», — дрожащим голосом ответила русалка. «Спасибо, Зинаида Петровна. Я понимаю. Неприятности случаются. Я очень признательна, что вы позволите мне приходить и ставить опыты для диссертации». Механически оттарабанила она, словно чужими губами. За следующие 2 часа Марина успела обсудить с начальницей детали своего нового положения, поплакать в туалете на этаже, умыться, выпить кружку чаю и выйти на улицу. Домой ехать не хотелось. Растерянная и расстроенная, Марина неторопливо брела по улицам родного города, озираясь по сторонам, словно видит все вокруг впервые, рассматривая, изучая. Это было проще, чем мысли об увольнении и поиске новой работы. Мозг девушки, кажется, устал испытывать такие сильные эмоции на протяжении такого долгого времени, и теперь она вся внутри онемела, как набитая ватой плюшевая игрушка. Словно во сне или в состоянии легкого опьянения, Марина шла вдоль длинной череды стоящих стена к стене домов, желтый, розовый, голубой, еще желтый. Каждое здание украшала белая лепнина, формирующая декоративные колонны, завитушки, цветы. Слышались крики чаек. В воздухе витал аромат кофе из кафе неподалеку, цветов и тины. Стоп, тины? Наугад выбрав направление, девушка перешла дорогу, нырнула в переулок и через пару минут вышла к берегу. Ого! А она и не замечала, что ее работа, то есть уже бывшая работа, располагается так близко к реке. Вода гипнотически заманчиво блестела в ярких лучах солнца. Голова мягко гудела, лицо ощущалось отекшим от слез. Голову начало припекать. Вот бы сейчас нырнуть и... Стоп! Нельзя, Марина, нельзя! Возьми себя в руки! Вот так вот превращаться у всех на виду — скверная идея. Это раз. Куда она денет сумочку с телефоном и кошельком? Это два. Нева вообще-то страшно грязная во всех смыслах этого слова. В ней плавать, себя не уважать. Это три. Но хочется. Вода так притягательно шуршит и плещет. Тяжело вздохнув, русалка отошла в сторону и купила себе стаканчик кофе на вынос. Знакомый вкус и аромат успокоили желание немедля прыгнуть в воду. А сахар, попавший в кровь, примирил с мыслями об увольнении. И все-таки их оставалось слишком много. Марина неспешно побрела вдоль гранитной ограды набережной и довольно быстро нашла, что искала. Причал. Аккуратная лестница из обтесанных временем и водой розоватых гранитных плит уходила прямиком под воду. Девушка разулась, оставив босоножки на вершине лестницы, и села на последнюю полностью сухую ступеньку, с наслаждением опустив ступни в холодную воду. Уставилась вдаль, туда, где вода и небо сходились на линии горизонта, в пестром обрамлении домов, машин и вывесок. И стала думать. Думалось ей плохо, рассеянно, обо всем подряд и ни о чем конкретном. В голове роились словно назойливые осы мысли об увольнении и о работе, о диссертации, о том, что она уже порядком проголодалась, и о том, что дома кончилось сливочное масло. Мама просила купить. О том, что уже через год она закончит учебу, и надо бы найти серьезную работу, стать большой и самостоятельной девочкой. О переезде из родного дома Марина думала мельком, в отдаленной перспективе. Вопрос этот отпал сам собой, когда бабушка с дедушкой взяли и уехали на юг. Глядя на темную блестящую воду, Марина задумалась. А что, если наличие свободной комнаты помешало ей сепарироваться от матери? Или жить с родителями все-таки не настолько неотвратимо ставит крест на твоем становлении своим собственным, отдельным человеком? Будущее пугало и тревожило. Будущее теперь, после увольнения, казалось гораздо более туманным и непредсказуемым. Что же ей теперь делать? Девушка бездумно смотрела на воду, чувствуя, как вода потихоньку забирает ее тревоги. За спиной шумел город, припекало солнце, плечи обнимал прохладный ветер, и понемногу проблемы отступали. Марина уже собралась идти домой, но вдруг к воде спустилась парочка. Парень фотографировал девушку, та заливисто смеялась, принимая различные позы, и оба они излучали счастливую уверенность в себе. Заглядевшись, Марина невольно вернулась к собственным печальным мыслям. Мама считает, что женщине нужен мужчина. Это не мешает самой маме распрекрасно жить одной и периодически намекать дочери, что ей хочется увидеть зятя и внуков. Вот зачем Марине парень, а? Она взрослая, самостоятельная, самодостаточная. Ну, была. И скоро снова станет, когда работу новую найдет. Сильная и независимая женщина. Без кошки, правда, зато с рыбками. А все эти страдания и наматывание розовых соплей на кулак, обидки и ссоры, и притирания друг к другу. Все, что показывают в драмах, это все долго, сложно и, главное, непонятно зачем. У Марины раньше, конечно, случались влюбленности. Растущий и развивающийся мозг прогонял свежепроложенные нейронные пути, устраивая ей неожиданные, интенсивные и непродолжительные помешательства на том или ином однокласснике, парне из бассейна, напарнике по лаборатории или случайном попутчике в метро. Но даже в моменте эти чувства не казались ей реальными и искренними. Просто биохимия мозга, не подкрепленная воспоминаниями. Никакого совместного опыта с объектами таких влюбленностей у девушки не было. Да и откуда ему этому опыту взяться? Она же с парнями не дружит. Она вообще дружит с очень узким кругом людей, с одними и теми же на протяжении многих лет. Кстати, о подругах. Они ведь даже не знают о том, что Марина русалка. Ей хотелось рассказать, конечно, но в голове эхом звучали предостерегающие слова матери. И было неловко, и почему-то очень стыдно. И никак не представлялось подходящего повода. Так что за все годы дружбы она им так и не рассказала. Делает ли это ее плохой подругой? Врать ведь действительно нехорошо. А плохим человеком? Марина поболтала ногами в воде, прогоняя назойливые мысли. Нет уж, не сейчас. Она пострадает по этому поводу позже. А сейчас встать, отряхнуть платье, обуться и побрести обратно к ближайшей станции метро. Может, купить мороженку по дороге для успокоения нервов. Придя домой уже ближе к вечеру, ого, это ж сколько она просидела на том причале! Девушка рассказала матери об увольнении. От пересказа событий расчувствовалась и снова прослезилась, обнимая маму и трясясь от горечи, обиды и страха за будущее. Груз накопившегося стресса и утомления покидал ее тело вместе со слезами и тихими всклипами, пока мама гладила по спине и старалась утешить.